Глава вторая. «Что от меня еще требуется?» Спрашиваю у юристов отца и снова проверяю все документы. «Пока ничего», — отвечает один из них, незаметно осматривая меня пренебрежительно. «Хм, как странно чувствовать себя здесь мелочью. Ну или папенькиным сынком. И я ведь вернулся не для того, чтобы здесь хорошим быть. Но все эти людишки смотрят на меня, как на дерьмо. Не страшно. И не такое проходил». И даже благодарен отцу, что тогда дал выбор. За бугром я смог отрастить броню. Хотя поначалу бухал, как конченый, и пялился сутками на фотке той, что так и не смог вырвать из сердца. Отлично. Киваю я и накрываю ладонью папку с основным пакетом документов, которую хотят забрать со стола. А это останется здесь. Но нам нужно... Начинает быстро говорить этот хрен в очках, который не так уж и намного старше меня. У тебя есть копия... Вот с ней и работай, перебиваю я. И мне нужны все отчеты за последний год. Это не к нам, поднимается второй юрист. Он более сдержанный, но такое же чмо. Заменить их, что ли? И мне спокойнее будет, и меньше подставы ждать придется. Да? Вскидываю бровь и смотрю на этих двоих. Бля, запомнить бы их имена. Я вот думаю, что же мне с вами всеми делать, если, по вашим же словам, дела у нас так плохи. Спрашиваю я вроде спокойно. Вероятно, сокращение штата – оптимальный вариант? Что значит сокращение? Даже прикольно смотреть, глаза у первого юриста через очки становятся еще больше. Так же, как и везде, улыбаюсь я. А этих двоих передергивает слишком явно. Раз не к вам, значит, я найду тех, к кому будут относиться мои задания непосредственно. Сергей Романович, взвизгивает второй юрист, сейчас находится в больнице. Снова перебиваю я, только теперь без улыбки. И судя по тому, что я вижу здесь уже пятый день, вы имеете непосредственное отношение ко всему происходящему. Медленно поднимаюсь с места. Поправляю пиджак, который меня бесит. Все раздражает, и этот гребаный образ, и эта фирма. Она мне нах не обосралась. Но мне пришлось бросить все, что уже начало работать за бугром, и вернуться сюда. Чтобы что? Закопаться в дерьмо. Которое батя сам себя и втянул. И да, я жду отчеты. Юридический отдел первый, который должен мне их прислать. Смотрю на этих двоих, и противно становится. Бошки втянули так, что даже шеи не видно. Это не так быстро, откашливаясь, говорит первый. Вас же двое, киваю на каждого. Сделайте так, чтобы было быстро. Свободны. Эти уходят, а я разворачиваюсь к огромному окну. Понтов у бати как было, так и осталось до хрена. И где он сейчас? Со своими понтами. Сердечным приступом валяется в больничке и еле дышит. Я был у него только раз. На большее не хватило сил. И вот сейчас нужно ехать снова. Нужны его подписи о передаче прав. А еще понять бы, каким боком к его холдингу, а теперь к моему, прилепились левые конторы, которые проводят бабки через нас. Беру папку, которую оставил у себя, и все учредительные документы. И выхожу из кабинета, сразу же натыкаясь на горящие глаза молоденькой секретарши. «Александр Сергеевич, вам что-то принести?» Спрашивает она слишком заискивающе. Трахнуть ее, что ли? Хотя нет, она не рыжая, а блондинок я на дух не выношу. Я уехал, до вечера меня не будет. Если в кабинет кто-то войдет без моего ведома, то только через заявление на расчет и с точным адресом проживания. Говорю ровно, наблюдая, как у этой искусственной красотки округляются глазки. «А адрес зачем?» – пищит она. «Чтобы знать, где найти этого смертника, а потом отвезти в места не столь отдаленные». Приподнимаю уголки губ и иду на выход. К больнице подъезжаю достаточно быстро. У отца, как и всегда, отдельная палата. И его подстилка тут как тут. Или жена. Да только эта жена, сука, породы редкой. Дверь приоткрыта, так что ее разговоры я слышу отлично. «Сереженька, вот зачем ты вызвал сюда Александра? Он же все развалит». «Вел, лучше помолчи», — хрипло говорит отец. «Он мой сын. Ему и управлять холдингом». «Он все разрушит, Сережа», — вздыхает Виола. «А мне даже смешно становится от ее такого страдальческого тона. Лучше бы Тимофею разрешил взять управление. Он всегда тебе помогал». «То Тимофей олень!» — рыкнул батя и закашлялся. Скулы сводят от напряжения. Я все же вхожу в палату. Молча открываю дверь настежь и останавливаюсь возле нее. Виола напрягается, бросает на меня перепуганный взгляд, но рта не открывает. Смотрю на нее из-под бровей и усмехаюсь. Алчная сучка. Это она виновата, что я тогда должен был уехать. И да, я подожду. Какая разница, когда? Главное, что все вернется на свои места. И эта курица тоже займет свое место. Сережа. Виола хватает отца за руку, впиваясь в нее красными ногтями. Иди. Батя вытаскивает руку из ее захвата и кивает на выход. Виола резко подрывается со стула и, бросив на меня ненавидящий взгляд, выбегает из палаты, бахая дверью. Усмехаюсь и иду к окну. Нужно проветрить эту вонь. В палату попадает свежий воздух, а я прикрываю глаза и перевожу дыхание. «Зачем пришел?» – спрашивает батя, глядя на меня уставшим взглядом. «Подписать оставшиеся документы и сказать, что я нахер уволю половину твоих уродов, которые сидят на жопах своих и ни черта не делают». Говорю это спокойно, но у отца на губах мелькает довольная улыбка. «А я все не верил, что ты сам поднял компанию за бугром», — говорит он довольно. «Можешь и дальше не верить», — отрезаю я. Впрочем, не удивлен. «Сашка, ты так и не простил меня», — не спрашивает он. «Но тогда было так нужно». «Кому?» — спрашиваю я. «У тебя был выбор». Голос батя даже сейчас наливается строгостью. «Ты выбрал уехать». «А должен был что выбрать? Жениться на какой-то соске?» — рычу я. «С тобой бы ничего не сталось», — фыркает батя. «Вот и не сталось», — отвечаю ему и подношу документы. «Читай и подписывай. А то твои мудаки с юридическим образованием решили мне подсунуть слишком интересные документы. Вот теперь хочу понять, что ты там еще накуролесил?» «Что ты имеешь в виду?» Батя напрягается, смотря на меня слишком внимательно. «Как разберусь, так и скажу». Отвечаю. «Но то, что через холдинг проводились левые бабки, факт». Батя хмурится, но молчит. Вижу, что пытается что-то сообразить, но дыхание сбивается. А врач советовал не волновать его. Через полчаса все бумаги подписаны, и я могу уезжать. Разговаривать с ним нет желания. Да, впрочем, как и всегда. «Виола сказала, что ты не приезжаешь домой». Голос батя останавливает меня у двери. «Здесь нет моего дома», — отвечаю безразлично. «Сашка, ты же тоже рос в том доме», — вздыхает отец. «За что же ты так поступаешь со мной?» «А это бать-ответка называется», — горько усмехаюсь я. «Я не поеду туда, где твоя женушка снова начнет совать свой переделанный нос». «А ты слишком расслабился», — добавляю уже тише. «Где же тот борзый, которого все уважали и боялись?» «Сейчас не те времена», — отвечает отец напряженно. «Вот и отлично», — кивая ему, усмехаясь. «У тебя не те времена. У меня свое место жительства». К себе домой возвращаюсь уже затемно. Достаю бутылку вискаря из бара, смотрю на нее и хочу, чтобы все исчезло. Вернулась туда, где я мог спокойно носить маску дебошира и весельчака. Тогда было проще. Не знаю, сколько сижу в кресле на лоджии, но прихожу в себя, когда на небе поднимается солнце. Иду в душ. Мне нужно освежиться и включить голову. Сегодня выходной, но никто не отменял того, чтобы снять напряжение в спортзале. Из душа выхожу быстро и упираюсь взглядом в дверь гостевой комнаты, куда свезли все ящики с моими вещами из отцовского дома. Прохожу между ними и натыкаюсь на одну открытую коробку. Приподнимаю картонную крышку, и на меня смотрит фотка в красной рамочке. Лика и Аля. Алька только вернула себе рыжий цвет волос, и они сфоткались. Принесли нам с Дэном одинаковые подарки. Со словами, что если отгадаем, где кто, то нам будет сюрприз. Угадали. Кто бы ни говорил, что они похожи, но нет. Эти две ведьмочки совершенно разные. В груди что-то надламывается. Ведь думал, что все прошло. Хотя тогда это казалось какой-то игрой. Кто кого? Лика ни разу не уступила. Даже секс с ней был чем-то похожим на войну. От этих воспоминаний в паху становится горячо. И член сразу отзывается. Не забыл. На автомате достаю мобильный и набираю Дэну. Надеюсь, что он меня не пошлет. «Ну, здорово, Скиф!» Стараюсь придать голосу бодрости и слышу, как с другой стороны Дэн закашливается. «Да ладно, неужели не рад слышать старого друга?» Смеюсь я. «Я вернулся, друг. Хочешь встретиться?» «Тебе правду сказать?» Спрашивает Скиф, и я его понимаю. «Не злись, Скиф. Меняю тактику. Не вижу смысла юлить или выкручиваться. Да не в том и возрасте уже. Давай я подскочу, куда скажешь. А то я уже несколько дней здесь, принимаю дела бати, а никого из своих не видел. Предлагаю и надеюсь, что Дэн пригласит к себе. Запрещал себе спрашивать про Лику все это время. А последние пару лет так и вовсе старался все меньше общаться с Дэном. Все удалил, чтобы не вернуться. Думал, прошло. «Ну, приезжай», — задумчиво отвечает Дэн. «У нас сегодня праздник, день рождения у племянника. В доме отца». А вот эти слова звучат как удар под дых. Дыхание спирает, но мозг заставляет говорить дальше. «У тебя племянник есть?» «Есть», — уверенно заявляет Скиф. «И подарок не забудь, если будешь ехать. Пацан тачки спортивные любит. Так что давай». «Если не приедешь, потом набери». «Давай», — отвечаю уверенно и отключаюсь. Растираю место на груди, где начинает припекать. «Какого хрена, Борзый? Ты что думала, она будет ждать тебя?» Скиф предупреждал. «Но я собираюсь и еду в магазин игрушек. Тачки пацан любит. Да без проблем. Будет ему самая крутая. А темная сторона меня хочет увидеть того, кому же родила она. И нет, я даже не могу предположить, что Дэн говорил о ком-то другом, а не о Лике. Люба младшая сестра Дэна, слишком маленькая».